Год назад. Припять. Стаи волков бродили по пустынным улицам, выли на черное небо. Теперь в Припяти хозяйничали они. Охотник слышал их с площадки 11-го этажа дома 109, пока пытался взломать дверь Анатолия Петрова. Волки знали, что пришелец не покинул город, и теперь искали его. Ему и не удастся уехать до восхода солнца. Руки окоченели от холода, никак не получалось попасть отмычкой в замок, но в конце концов дверь открылась. По размеру квартира была точно такой же, как соседняя. Все здесь осталось нетронутым. Окна были заделаны тряпками и клейкой лентой во избежание сквозняков. Эту меру предосторожности Анатолий наверняка принял сразу после аварии на атомной электростанции, чтобы не проникала радиация. На висевшей в прихожей униформе сотрудника АЭС охотник увидел бейдж с фотографией. Мужчина лет 35. Прямые светлые волосы, челка закрывает лоб. Под выпуклыми стеклами очков в тяжелой оправе пустые голубые глаза. Над тонкими губами светлый пушок. Должность. Техник по эксплуатации турбин. Охотник огляделся. Обстановка скромная. В гостиной велюровый диван, цветочек и телевизор. В углу два пустых стеклянных контейнера. У стены книжный шкаф. Охотник подошел поближе, присмотрелся к корешкам. Книги по зоологии, антропологии, много трудов по этологии. Авторы Дарвин, Лоренс, Моррис, Докинс. Исследования по научению животных, по приспособлению видов к окружающей среде, трактаты о связи между инстинктами и внешними стимулами. Круг чтения, никак не сочетающийся с работой техника по эксплуатации турбин. На нижней полке лежали тетради, штук 20, все пронумерованные. Охотник не знал, что и думать. Но самым значимым заключением было то, что Анатолий Петров жил один. Нигде ни следа семьи и ребенка. Его вдруг охватило уныние. Теперь придется ночевать здесь. Разводить огонь нельзя, горение усилит эффект радиации. Еды с собой нет, только вода. Нужно отыскать одеяло и какие-нибудь консервы. Шаря повсюду, он обнаружил, что в стоящем в спальне шкафу нет никакой одежды, и на полках в кладовке тоже не осталось ничего. Все наводило на мысль, что Анатолий предусмотрительно покинул Припять сразу после аварии на реакторе в Чернобыле, но еще до массовой эвакуации. Он не бросил все в спешке, как остальные. Скорее всего, не поверил заявлениям властей, которые перед лицом катастрофы не уставали твердить жителям, чтобы те не покидали домов. Охотник приготовил себе кое-какую постель из диванных подушек и пары стеганых одеял. Решил отлить немного воды, которую захватил с собой, чтобы сполоснуть лицо и руки и хоть немного смыть радиоактивную пыль. Вместе с флягой из рюкзака выпал плюшевый зайчик, когда-то принадлежавший лже-Диме. Охотник посадил его между счетчиком Гейгера и фонариком. Какое-никакое общество, если учесть абсурдность ситуации. Улыбнулся. «Может быть, ты, дружок, поможешь мне?» Но зайчик смотрел на него единственным глазом только и всего. «Как глупо!» — подумал охотник. Взгляд его случайно упал на кипу тетрадей в книжном шкафу. Он вытащил одну наугад. Номер 6. И взял с собой в постель полистать перед сном. Заглавия не было. Записи велись от руки, кириллицей. Почерк четкий и аккуратный. Охотник прочел первую страницу. Это был дневник. 14 февраля. Я намереваюсь повторить опыт номер 68, но на этот раз применив другой метод воздействия. Цель – доказать, что окружающая среда влияет на поведение, извращая динамику запечатления. Для этого я сегодня купил на рынке двух особей белых кроликов. Охотник невольно взглянул на плюшевого зайца. Странное совпадение. А совпадения ему никогда не нравились. 22 февраля. Особи содержались раздельно и достигли достаточной зрелости. Сегодня приступлю к изменению привычного поведения одной из них. Охотник посмотрел на стеклянные контейнеры. В них Анатолий Петров держал подопытных животных, превратив гостиную в некое подобие вивария. 5 марта. Отсутствие пищи и применение электродов сделало одного из кроликов более агрессивным. Его мирная природа постепенно изменяется, возвращаясь к первичному инстинкту. Охотник не понимал, что пытался доказать Анатолий. Почему столь самоотверженно трудился над этими исследованиями? 12 марта. Я поместил обе особи в одну клетку. Голод и приобретенная агрессивность принесли свои плоды. Один кролик напал на другого и насмерть загрыз его. Ужаснувшись, охотник вылез из постели, взял из шкафа другие тетради. Кое-где были даже вклеены фотографии, снабженные развернутыми пояснениями. Подопытные животные силой склонялись к поведению, противоречащему их природе. Их надолго оставляли без пищи или без воды, в темноте или на ярком свету, применяли несильные электрические разряды или психотропные средства. В глазах животных запечатлелся страх, граничащий с безумием. Каждый эксперимент заканчивался жестокой расправой. Одна особь убивала другую, или сам Анатолий избавлялся от обеих. Охотник заметил, что в последней девятой тетради имелись ссылки на следующие, которых, однако, на полке не было. Наверное, Анатолий Петров забрал их с собой, оставив те, которые считал наименее ценными. Запись карандашом на последней странице особенно поразила его. Все живые существа убивают, следуя своей природе. Только человек делает это по необходимости или из чистого садизма, когда, причиняя страдания, испытывает наслаждение. Добро и зло не только нравственные категории. За эти годы я доказал, что можно привить яростную волю к убийству любому животному, сведя к нулю видовую предрасположенность. Почему человек должен быть исключением? Прочтя эти слова, охотник содрогнулся. Неотвязный взгляд плюшевого зайца стал вдруг раздражать его. Протянув руку, чтобы убрать игрушку, он случайно задел флягу. Та упала, и вода заструилась по полу. Поднимая флягу, охотник заметил, что часть воды затекла под шкаф и впиталась в плинтус. Охотник плеснул еще немного. Вода опять исчезла. Он осмотрел стену, оценил пропорции комнаты и догадался, что за шкафом имеется какая-то полость, возможно, воздушный зазор. Кроме того, охотник заметил на полу перед книжным шкафом полукруглую борозду. Нагнулся, рассмотрел поближе. Опираясь на руки, сдул пыль, накопившуюся за годы, потом встал и снова взглянул на четкий след. Он представлял собой совершенную дугу в 180 градусов. Книжный шкаф был дверью, которую постоянно открывали и закрывали, так что на полу осталась борозда. Охотник схватился за одну из полок и потянул на себя. «Слишком тяжело. Надо вытащить книги». Несколько минут он снимал тома и складывал их на пол. Потом снова дернул и почувствовал, как книжный шкаф поворачивается на петлях. Еще немного, и дверь отворилась. За ней обнаружилась вторая дверца, закрытая на два засова. Посередине глазок. Рядом выключатель, от которого при отсутствии электричества было мало проку. Охотник все равно попытался заглянуть внутрь, но безуспешно. Значит, нужно преодолеть и эту преграду. Засовы, проржавевшие со временем, поддавались с трудом. Когда дверца открылась, его глазам предстала тесная дыра. Вонь заставила его отшатнуться. Потом, прикрыв рукой рот, он взял фонарик и осветил закуток. Каморка площадью в пару квадратных метров, потолок высотой метра полтора. Дверцы изнутри и стены были обиты мягким материалом темного цвета, вроде пенопласта, который используют для звукоизоляции. С потолка свисала маломощная лампочка, защищенная металлической сеткой. В углу валялись две миски. Обивка стен была вся исцарапана, будто тут держали взаперти какого-то зверя. В глубине каморки под лучом фонарика что-то блеснуло. Охотник нагнулся, поднял мелкий предмет и рассмотрел его. Синий пластмассовый браслетик. «Нет, не зверь содержался тут», — подумал охотник с ужасом. На браслете было выбито кириллицей. «Государственная больница Киева. Родильное отделение». Охотник выпрямился. Оставаться дольше в каморке было не в моготу. Содрогаясь от приступов рвоты, он бросился в коридор. В темноте прислонился к стене, боясь лишиться чувств. Постарался успокоиться и вскоре сумел перевести дыхание. Тем временем в уме обретало форму объяснения происходящего. То, что для всей истории находилось ясное и рациональное обоснование, было отвратительно, и все-таки нельзя было не понять. Анатолий Петров не был ученым. Он был больным, садистом, психопатом. В основе его экспериментов лежала навязчивая идея. Так дети забрасывают камнями ящерицу. На самом деле для них это не просто игра. Ими владеет странное любопытство, влечение к насильственной смерти. Сами того не зная, они впервые испытывают наслаждение жестокостью. Они осознают, что отнимают жизнь у бесполезного существа, и никто не станет их за это бронить. Но Анатолию Петрову вскоре надоели кролики. Поэтому он похитил новорожденного младенца. Он растил ребенка в неволе, ставил над ним опыты. Годами подвергал его испытаниям всякого рода, выковывая особый характер, взрастил в нем инстинкт убийцы. Добрыми или злыми рождаются или становятся? Вот вопрос, на который он пытался ответить. Вот кто такой трансформист. Продукт эксперимента. После взрыва реактора Анатолий поспешил оставить город. Он был техником по эксплуатации турбин, он понимал, что положение серьезное. Но он не мог взять с собой ребенка. «Может быть, подумывал о том, чтобы убить его?» – рассуждал охотник. Но что-то заставило его поменять планы. Возможно, мысль о том, что с этого момента его созданию предстоит помериться силами с миром. Если творение выживет, это и станет подлинным триумфом Творца. Тогда он решил отпустить на волю подопытное животное, то есть мальчика, которому уже исполнилось 8 лет. Ребенок бродил по дому, пока его не приютили соседи, которые понятия не имели, кто он такой, поскольку кое о чем Анатолий Петров не позаботился. Он забыл снабдить личностью своего воспитанника. Попытки трансформиста понять, кто он такой, начались с Димы и не прекращаются до сих пор. Тут охотник снова ощутил на душе тяжесть. Его добычу лишили какой бы то ни было эмпатии, с корнем вырвали самые элементарные человеческие чувства. Это существо обладало необычайными способностями к обучению, но в конечном итоге было всего лишь чистым листом, пустой оболочкой, бессмысленным зеркалом. Один только инстинкт и вел его. Темная каморка за книжным шкафом. Ее так никто и не обнаружил в квартире, окруженной другими такими же, в доме, битком, набитом людьми, служила ему колыбелью. Погрузившись в свои мысли, охотник потупил взгляд. Глаза его привыкли к темноте, и теперь он мог различить темные пятна на полу прямо перед входной дверью. И на этот раз то была кровь, мелкие капли крови. И охотник нагнулся, потрогал их, как в киевском детском доме, а до того в Париже. Но на этот раз кровь была свежая. Сегодня. В гостиницу, укладывая в чемодан вещи, которые не успела уложить накануне, Сандра вспомнила вечер, проведенный с человеком, который убедил ее в том, что он Томас Шалбер, в квартире, якобы принадлежащей Интерполу. Ужин, который он для нее приготовил, доверительную беседу, которая завязалась между ними. Он даже извлек из бумажника фотографию девочки, уверив Сандру, что это его дочь Мария, с которой он не может видеться так часто, как ему хотелось бы. Он ей показался подлинным, настоящим. В присутствии двух несомненных агентов Интерпола Сандра недоумевала, с кем же вообще она встречалась в эти дни. Но в голове у нее в то же самое время вертелся совсем другой вопрос. «С кем я занималась любовью той ночью?» Ответа не было, что вызывало досаду. Этому человеку удалось внедриться в ее жизнь, исполняя разные роли. Вначале то был доводящий до бешенства голос по телефону, будоражащий, вселяющий сомнения относительно мужа. Потом он предстал в амплуа героя, который спас ей жизнь, буквально вынес в последний момент с линии огня. После этого во всем ей потакал, пытался соблазнить, чтобы завоевать доверие. Наконец обманул ее, забрав фотографии из Лейки. Джеремия Смит утверждал, будто Давиду удалось добраться до тайного архива пенитенциариев, поэтому его пришлось убить. Может, и лжешалбер тоже искал архив? И вынужден был отступиться, обнаружив последний темный снимок, в котором, возможно, и заключалась разгадка, но изображение не проявилось. И тут, как Сандра и боялась, Он стал выслеживать Маркуса. Ведь снимок пенитенциария, который Давиду удалось сделать, оставался единственной зацепкой. Но вот он вновь появился в базилике Святой Марии над Минервой. Перед алтарем святого Раймонда из Пеньяфорта, только за тем, чтобы объяснить ей, почему он действует такими способами, а потом опять исчезнуть. По правде говоря, он мог этого и не делать. Какую цель он преследовал? Она силилась найти логическую связь между эпизодами, но чем больше над этим думала, тем более смутным виделся смысл каждого отдельного действия. Сандра даже не знала, другом его считать или врагом, хорошим или плохим. «Давид», — произнесла она про себя, — «может быть, он понял, с кем имеет дело?» У Давида был номер его телефона, ведь именно Давид указал ей недостающие цифры на снимке, сделанном Лейкой перед зеркалом в ванной комнате этого самого гостиничного номера. Этому человеку муж доверял недостаточно, чтобы предоставить ему все подсказки. Но все же хотел, чтобы Сандра с ним встретилась. Почему? Размышляя, она все больше впадала в замешательство. Наконец, оставив чемодан, села на кровать и задумалась, в чем ошибка. Сандра хотела поскорее забыть всю историю, она должна это сделать, чтобы не поставить под удар проект новой жизни, который она замыслила. Но знала, что не сможет ужиться с такой чередой вопросов. Так и с ума сойти недолго. Давид мог бы ответить. В этом Сандра была уверена. Почему муж вообще ввязался в такое дело? Он был отличным фоторепортером, но данная история, на первый взгляд, совершенно его не касалась. Он, еврей, в отличие от Сандры, почти никогда не заговаривал о Боге. Его дед чудом выжил в нацистском концлагере. И Давид считал, что ужасы геноцида были задуманы не для того, чтобы уничтожить его народ, а для того, чтобы заставить его потерять веру. Евреи получат доказательство того, что Бога не существует, и этого будет достаточно, чтобы стереть их с лица земли. Единственный раз они более-менее серьезно подняли религиозную тему через какое-то время после женитьбы. Однажды, принимая душ, Сандра нащупала у себя какой-то узелок. Реакция Давида оказалась чисто еврейской. Он принялся по этому поводу шутить. Она полагала, что в основе такой линии поведения лежала слабохарактерность. Проблемы со здоровьем высмеивались, обращались в шутку только потому, что Давид был не в состоянии их решить и чувствовал свою вину. Это могло растрогать, но ничем не могло помочь. Так Давид водил ее по врачам, не переставая зубоскалить. Сандра позволяла ему верить, будто шуточки и правда снимают напряжение, но на самом деле ей было очень плохо, она хотела одного – чтобы муж прекратил шутить. Но таков был его способ противостоять бедам. И Сандра не была уверена, что критика пойдет на пользу. Рано или поздно об этом придется поговорить. И она предвидела, что разговор закончится ссорой. Всю неделю, пока они ждали результаты анализов, Давид продолжал вести себя в той же несносной манере. Сандра даже думала, опережая события, поставить вопрос ребром, но боялась взорваться. Перед тем, как идти за результатами, она проснулась среди ночи и протянула руку, ища Давида, но его не оказалось рядом. Тогда Сандра встала и обнаружила, что нигде в квартире не горит свет. Недоумевая, куда он делся, Сандра ступила на порог кухни и увидела мужа. Он сидел к ней спиной, сгорбившись. Бормотал, раскачиваясь, непонятные слова. Давид не заметил ее, иначе прекратил бы молитву. Она вернулась в постель и расплакалась. К счастью, узелок оказался доброкачественным, но Сандра ощущала необходимость прояснить с Давидом эту историю, расставить акценты раз и навсегда. Им в супружеской жизни наверняка выпадут другие тяжелые испытания, и потребуется нечто большее, чем ирония, чтобы их преодолеть. Сандра заговорила о ночной молитве, и Давид, немного стесняясь, признался все-таки, как сильно страшила его мысль о том, что он может потерять жену. Сам он не боялся смерти. Его работа на переднем крае автоматически заставляла его отметать такую возможность. Но когда дело коснулось Сандры, он просто не знал, как быть. Единственное, что пришло ему на ум, обратиться к Богу, которого он всегда обходил стороной. Когда тебе уже не к кому обратиться, последнее, что остается, уповать на Бога, в которого не веришь. Сандра расценила это как объяснение в неизбывной любви. Но теперь, в гостиничном номере, сидя на постели рядом с наполовину собранным чемоданом, она спрашивала себя, как муж, предчувствуя, что может погибнуть в Риме, решился отправить ей в качестве прощального послания подсказки, чтобы начать расследование. Именно фотографии, потому что, и тут причина кроется в общем их ремесле, они оба владели этим языком. Почему, например, не снял видео, чтобы она поняла, какую важную роль играла в его жизни? Не написал письма, даже записки, ничего. Если Давид так любил ее, почему последняя его мысль была посвящена не ей? Давид не хотел, чтобы я оставалась к нему привязана в случае его смерти, сказала себе Сандра. Мысль возникла как откровение. Он подарил мне мою оставшуюся жизнь. Возможность снова влюбиться, завести семью, детей. Судьбу, отличную от вдовьей доли. И не по прошествии лет. Сразу. Надо найти способ сказать ему «прощай». Вернувшись домой в Милан, отринуть воспоминания, вытащить его одежду из шкафа, истребить его запах, сигарилы с анисовой отдушкой и уцененный лосьон после бритья. Можно сейчас и начать. С последнего послания Давида, которое она сохранила в памяти сотового и которое привело ее в Рим. Но сначала ей захотелось еще раз его прослушать. Услышать голос мужа в последний раз. «Привет. Я тебе все время звоню, но попадаю на автоответчик. Я тороплюсь, поэтому сразу перечислю, чего мне не хватает. Твоих холодных ног, которыми ты в меня тычешься под одеялом, когда ложишься спать. Когда даешь мне пробовать продукты из холодильника, чтобы определить, испортились они или нет. Или когда будешь меня в 3 часа ночи, вопя благим матом, что у тебя судороги. И хочешь верь, хочешь нет. Даже когда ты без спроса бреешь ноги моей бритвой, вообще говоря, здесь в Осло собачий холод, и я жду не дождусь, когда можно будет вернуться. Люблю тебя, Джинджер. Сандра вызвала клавиатуру и без колебаний нажала кнопку «Стереть». Любовь моя, мне будет тебя не хватать. Слезы струились по ее щекам. Впервые за столько лет она не назвала его Фредом. Потом собрала копии фотографий из лейки, поскольку оригиналы так и остались у лже-Шалбера, перетасовала их, положив наверх ту темную. Уже готова была разорвать их на клочки и забыть, но остановилась. Среди кадров, снятых Давидом, не было снимка капеллы святого Раймонда из Пеньефорта. А ведь доминиканский монах в свое время был пенитенциарием. Шаубер направил ее в базилику, подложив ей под дверь открытку с изображением святого. До сих пор от Сандры ускользала эта деталь. Почему ее должны были обманом завлечь в это место? Темный кадр. Если Шалбер думал, что в этом кадре заключается разгадка тайны архива пенитенциариев, тогда он спрятан в той бедной капелле, воскликнула Сандра про себя. Вот только Шалбер не догадался, как добраться до него. Сандра еще раз вгляделась в фотографию. Пленка не была засвечена по небрежности, как ей сперва показалось. Давид намеренно сделал кадр темным. «Когда тебе уже не к кому обратиться, последнее, что остается, уповать на Бога, в которого не веришь». Прежде чем ехать в Милан, она должна вернуться в базилику Святой Марии над Минервой. Последняя подсказка Давида – доказательство веры. Год назад. Припять. Охотник был не один. Кто-то еще обитал в городе-призраке. Он здесь. Чтобы скрыться, трансформист выбрал самое негостеприимное место на Земле. Никому бы и в голову не пришло искать его здесь. Он вернулся домой. Охотник ощущал его присутствие. Капли крови на полу еще не свернулись. Он близко. Думать, скорее думать. В гостиной рядом с лампой лежит рюкзак, а в нем специальный пистолет, заряженный наркотическим веществом. Но идти за ним нет времени. Он с самого начала наблюдал за мной. Единственное, что остается, бежать из квартиры Анатолия Петрова. Только так можно спастись. Вольво припаркован перед бетонными блоками, поставленными посреди улицы, чтобы автомобили не могли проехать в город. Путь не близкий. К черту волков, может, получится добежать? Иного ничего не придумаешь. Надо уносить ноги. Охотник бросился к входной двери, потом вниз по ступенькам. Он так стремился вперед, что даже не чувствовал их под ногами. В темноте было легко оступиться. Падение означало конец. Мысль о том, что он застрянет со сломанной ногой в недрах многоквартирного дома, беспомощно ожидая, когда появится враг, не только не заставляла его быть осмотрительным, но и подвигала на риск. Время от времени он прыгал через несколько ступенек, стараясь не попасть в груды отбросов. Он запыхался, по спине струился холодный пот, шаги его гулко отдавались в лестничной клетке. 11 этажей на пределе дыхания. И вот, наконец, улица. Вокруг только тени. Здания уставили на него тысячи пустых глазниц, автомобили выстроились словно саркофаги, готовые его поглотить, хрупкие скелеты деревьев протянули костистые руки, чтобы схватить его. Асфальт крошился на каждом шагу так, будто рушился мир. Смертная тоска сжимала грудь, легкие горели. Каждый вздох отзывался острой болью. Значит, вот как чувствует себя тот, кто удирает от врага, замыслившего зло. Охотник превратился в добычу. «Где же ты?» «Знаю. Ты здесь. Ты глядишь на меня. Смеешься над моим отчаянием и готовишься к нападению». Завернув за угол, он очутился на широком проспекте и вдруг осознал, что не помнит, как шел к дому. Заблудился. Согнувшись вдвое, остановился передохнуть, подумать. Потом разглядел проржавевшие остовы аттракционов и понял, что впереди парк. Значит, Вольво метрах в 500 отсюда. Все должно получиться. Все получится. Он ринулся вперед с новыми силами, невзирая на боль и усталость, холод и страх. Но вот краем глаза различил первого волка. Зверь догнал его и бежал рядом. Вскоре появился второй и третий. Волки окружили его, сохраняя пока дистанцию. Охотник знал, что стоит ему замедлить бег, как стая набросится на него. И он не щадил себя. «Если бы я только успел забрать из рюкзака пистолет, заряженный снотворным!» Охотник увидел Вольво на том самом месте, где его оставил. Мимолетное облегчение, еще неизвестно, в порядке ли машина, не трогал ли ее кто-нибудь. Последняя насмешка судьбы, но сдаваться нельзя. За несколько метров до автомобиля один из волков попытался прыгнуть. Пинок, хотя и не очень сильный, заставил зверя отскочить. Машина не мираж, она настоящая. Охотник подумал, что если он выберется отсюда, изменится многое. Он вдруг осознал, насколько дорога ему жизнь. Не смерть страшила его, но мысль о том, что он погибнет в таком месте. А как это произойдет, даже и вообразить невозможно. «Нет, только не так, молю тебя». Он добежал до машины, сам тому не веря. Распахнув дверцу, увидел, что волки остановились. Поняли, что ничего не выйдет, и готовились снова скрыться во мраке. Охотник стал лихорадочно шарить по приборной доске в поисках ключей. Нашел, но все же боялся, что машина не заведется. Однако мотор заурчал. Охотник рассмеялся, все еще не веря себе. Развернул машину, чтобы ехать прочь от города. Все работало как нельзя лучше. Еще ощущался выброс адреналина, но усталость уже давала о себе знать. Из-за избытка молочной кислоты болели мышцы, ломило суставы. Он начинал расслабляться. Последний взгляд в зеркало заднего вида, его еще испуганные глаза и удаляющийся город-призрак. И тень, поднимающаяся с заднего сиденья. Но прежде чем охотник успел осмыслить происходящее, на него обрушилась боль, а вслед за нею — тьма. Плеск воды привел его в чувство. Капли за каплей сочились с каменного свода. Он мог представить себе подобное место, даже не открывая глаз. Он не хотел смотреть, но в конце концов глянул. Он лежал на деревянном столе. Тусклый свет давали три лампочки, подвешенные к потолку. Нити накаливания трепетали при перепадах напряжения. Он слышал гудение электрогенератора, поддерживавшего в них жизнь. Он был связан и не мог пошевелиться. Но двигаться и не хотелось. Было удобно и так. Пещера? Нет, подвал. Помещение пропахло плесенью, еще чем-то. Запах запаянного металла, цинка. И миазмы смерти, которые ни с чем не спутаешь. Он с трудом повернул голову, осмотрелся получше. Склеп. На стенах нечто вроде мозаики, четкой, упорядоченной. Было в ней что-то прекрасное и вместе с тем зловещее. Она состояла из костей, поставленные рядом, вдавленные одна в другую, бедренные и локтевые кости, лопатки, сплавленные с цинком, покрывавшим гробы, они защищали помещение от радиации. Ничто иное он и не мог использовать, чтобы обустроить свою нору. Хитро задумано. В насквозь зараженной местности только мертвецы не содержали в себе радиоактивные отравы. Должно быть, он разрыл могилы и построил себе убежище из костей. Три черепа взирали из полутьмы пустыми глазницами. Охотник узнал их. Двое взрослых и ребенок. Настоящий Дима и его родители. Он приближался. Охотник чувствовал это. Поворачиваться не обязательно. И так все ясно. Услышал дыхание. Спокойная, размеренная. Рука легла на его лоб, отвела волосы, слипшиеся от пота. Ласково, нежно. Потом человек встал перед ним, поймал его взгляд. Военный камуфляж, драный красный свитер с воротником под горло, голова сплошь закрыта шапкой-балаклавой, видны только глаза, без всякого выражения, и клочки нечесанной бороды. На лице, на той малой части его, какая была открыта, не отражалось никакого чувства. Человек просто проявлял любопытство. Склонил голову, как делают дети, когда пытаются что-то понять. Во взгляде читался вопрос. Глядя на него, охотник понял, что спасения нет. Человек не ведал сострадания. Не потому, что был злым. Просто никто не научил его этому. Он держал в руках плюшевого зайца, в растерянности поглаживая его по голове. Потом отошел. Охотник проследил за ним взглядом. В углу виднелась жалкая ложа из одеял и тряпья. Человек положил туда зайчика, сам уселся, скрестив ноги, и снова уставился на пленника. Охотник хотел о многом его расспросить. О своей судьбе он догадывался, живым ему отсюда не выйти. Но больше всего его огорчало то, что он так и не узнает ответов. Он вложил в охоту столько сил, он заслужил это, последние почести, отданные побежденному противнику. Как происходит метаморфоза? Почему трансформисту необходимо оставлять капли своей крови, что-то вроде собственноручной подписи, всякий раз, когда он крадет чью-то личность? Поговори со мной, прошу. Поговори со мной, прошу, повторил тот. Скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь. Охотник расхохотался. Тот расхохотался тоже. Не шути со мной! Не шути со мной. Тогда охотник понял. Тот не шутил. Он тренировался. Охотник увидел, как тот встает и одновременно вытаскивает что-то из кармана камуфляжных штанов. Что-то длинное, блестящее. Охотник сначала не понял, что это, но пока тот приближался, различил остро отточенный клинок. Человек приложил ланцет к щеке пленника, медленно обвел контур, очертил линии, по которым в скором времени пройдется глубже. Смертельно опасная щекотка. Приятное, но и леденящее ощущение. «Есть только один ад», — подумал охотник, — «и это здесь». Трансформист не просто хотел убить его. Очень скоро преследуемый превратится в охотника. Но прежде чем это произошло, кое-что прояснилось. Был получен ответ. Трансформист снял шлем, и охотник впервые разглядел как следует его лицо. Они никогда еще настолько не приближались друг к другу. В конечном итоге можно сказать, что охотник добился своего, достиг своей цели. Но кое-что показалось на лице трансформиста, чего он сам вроде бы даже не замечал. Охотник наконец понял, откуда берется эта самая подпись. На самом деле, то был признак слабости. Охотник понял, что перед ним не монстр, а человеческое существо. И как у всех человеческих существ, у трансформиста была отличительная черта, которая делала его уникальным, хотя он отлично умел менять маски, укрываться в многочисленных личностях. Охотнику суждено было вскоре умереть, но в тот момент он почувствовал облегчение. Врага еще можно остановить.